нас гораздо больше шансов уцелеть, чем у моногамной семьи. Мы не знаем, сколько пар в Америке сегодня поклялись у алтаря хранить, любить и беречь друг друга до тех пор, пока смерть нас не разлучит. Но мы знаем, что 5 или даже 6 пар из каждых 10 кончат разводом. Статистика безжалостна. Если в Полифаме так много преимуществ, почему же он до сих пор остается таким редким явлением, почти аномалией? Потому что у него есть смертельные враги. И враги эти — самый могущественный клан в Америке. Имя этого клана — Американская ассоциация адвокатов. Число их достигло, говорят, уже 600 тысяч. В Америке живут 70% адвокатов мира. Их огромные доходы на 40% состоят из оформления разводов, раздела имущества, получения и передачи наследства. Распространение полифамов лишит адвокатов большей части этих заработков. Разводы резко пойдут на убыль, имущество будет оставаться внутри большой семьи, которая легально может быть оформлена как корпорация. А так как подавляющее большинство наших законодателей на штатном и федеральном уровне члены этой ассоциации, они будут отчаянно сопротивляться легализации полифамов. Борьба предстоит долгая и нелегкая. А неужели 3 ваших мужа не ревнуют вас друг к другу? Когда мы начинали наше движение «Любовь без границ», ревность казалась нам главным врагом и опасностью. Мы создали даже специальные тренировочные лагеря, где желающие могли пробовать свои силы в борьбе с этим чувством. Арендовали какой-нибудь уединенный курорт, где пары и одиночки поселялись на 2-3 недели. Условие было такое, что каждую ночь каждый может проводить с новым партнером. И что же оказалось? Никто не скрежетал зубами, не хватался за нож, не вызывал на дуэль. Но эксперимент начал разваливаться совсем по другой причине. Уже на 2-й, на 3-й день в колонии стали возникать устойчивые любовные пары, которые больше не хотели меняться партнерами, не хотели ни с кем другим. Вот именно... В голосе, долетевшем из задних рядов, звучали гнев и насмешка. Лица вскочившей женщины не было видно, только торчал из полумрака ее обличающий палец. «Вы можете хоть неделю расписывать нам ваш хваленый полифам, а правда все равно выйдет наружу?» «А какую же именно правду вы имеете в виду? А ту, что мужчина и женщина были созданы друг для друга, и после того, как они сливаются в браке, становятся одной плотью, им больше никто не нужен. А все эти миллионы измен и разводов только от нашей жадности и ненасытности». «Я чувствую, что ваш протест, что ваше возмущение имеют глубоко личный оттенок. И вы не допускаете, что у других людей мог быть совсем другой опыт, тоже очень личный и очень горький. Да, личный. От меня ушел муж, соблазненный вашими брошюрами и журналами. Ему, видите ли, захотелось, как он говорил, расширить горизонты любви. Я старалась объяснить ему, как опасны эти эксперименты, показать, как они разрушают самое ценное, что есть в браке, нашу исключительность, неповторимость друг для друга. Он не понимал, не ценил и, уйдя, разрушил главное мое сокровище — неповторимость. Я понимаю, в вашем случае это должно было быть очень тяжелым ударом. В моем случае что вы имеете в виду? Ну, когда у женщины нет другой неповторимости, кроме того, что она чья-то супруга. А вы, вас, вам воздастся за посеянный соблазн. Вот увидите, как сказано в Евангелии, нельзя соблазну не прийти в мир, но горе тем, через кого он приходит. Вас ждет жестокая кара, я уверена в этом. В темных рядах послышалась возня, звякнули ножки передвигаемых стульев, женщина выбралась в проход, каблуки ее возмущенно застучали по полу, в открытых дверях мелькнул силуэт, увешанный пакетами, сумками, зонтами, одеждой.